Глава 54. Влад. За несколько секунд, пока Верины родители усаживаются на стулья возле моей кровати, я успеваю вспотеть, замерзнуть и снова вспотеть. Боже, дай мне сил пережить сегодняшний день. Я так не волновался, наверное. Никогда. Но и просить руки невесты мне тоже ранее не доводилось. Уверенность моя здорово пошатнулась. Это все из-за моего незавидного положения. Временного. Успокаиваю себя. В конце концов, Вера уже согласна, и если нам придется противостоять еще и ее родителям. Будет сложно, но я выдержу. Потому что я безумно люблю свою Веру. Она любит меня. Больше никому не позволю нас разлучить. Вера, моя опора и отрада, сидит рядом, готовая к защите. Время от времени сжимает мою руку, выражая поддержку. Моя девочка. Люблю ее. Горжусь ею. Несказанно благодарен судьбе, что свела нас с ней вместе. А родители у Веры нормальные. Они оба абсолютно игнорируют мою недвижимость и разговаривают со всей серьезностью и без поблажек на состояние временного нестояния. Получаю выговор от будущего тестя за то, что не набил морду Жукову. Он, оказывается, обижал их дочь. А я не знал. Она же не рассказывала. Но сам, безусловно, мог бы догадаться. Плюс, что не набил. Не подставил себя, показал, что выше этого гаденыша. Ибо директор Яхонт Констракшн и их будущий зять должен иметь безупречную репутацию, а не приводы в полицию за хулиганство или причинение вреда здоровью всяким сволочам. А Жукову еще воздастся. Наезд на меня не пройдет ему даром, поблажек не будет. Хорошо, что я его уволил с волчьим билетом. Еще один плюсик мне. Несмотря на выговоры и в целом непростой разговор с будущими родственниками, мне легко в компании веренных родителей. Напряжение, что возникло в начале знакомства, быстро отпустило. В общем, в глазах отца невесты я кандидатура на роль зятя неплохая. Одобрительные огоньки в его глазах я периодически замечаю. Евгений прерывает нашу беседу, сообщив, что машина подъедет через 10 минут. Пора собираться. Но мне нужно поговорить с матерью. Не хочу, ибо зол на нее, но надо. Родители Веры вышли, оставив после себя неожиданное ощущение тепла и нормальности. Все как будто встало на свои места. Будущее снова обрело четкие очертания. Страшно признаться, но за несколько минут нашего общения родители невесты стали для меня роднее родных отца и матери. Там в шкафу внизу должна быть спортивная сумка, сглатываю ком в горле. Любимая понимает с полуслова. Достает сумку и собирает мои вещи, которые отец успел привезти из моей квартиры. Отсюда я уезжаю. Скорее всего, навсегда. После всего, что родители сделали за моей спиной, я на них обоих зол. Вера периодически подбегает ко мне и целует в губы. Словно чувствует, как закипаю я, думая о выходке матери, гасит мою злость своей любовью. Именно в один из таких моментов в комнату входит мать. Вера сразу отходит к креслу, поспешно складывает мой свитер в сумку. Мне хватает одного короткого взгляда на мать, чтобы заметить, как она взволнована. Лицо пошло контрастными пятнами, дыхание частое и поверхностное. Но она держится. «Ну что, гости ушли?» Спрашивает она слишком бодро, избегая моего взгляда и напрочь не замечая Веру. «Замучили тебя, сынок?» Начала поправлять мое одеяло. «Тебе ведь покой нужен. Принести тебе поесть?» Как будто ничего не случилось. Каждое ее слово, движение, жест вызывают во мне глухое раздражение. Вплоть до отторжения. «Мама!» Произношу я тихо, но так, чтобы каждое слово прозвучало отчетливо. «Сядь! Пожалуйста!» Она замерла, подняв на меня глаза. В них мелькнуло что-то вроде страха, но она быстро взяла себя в руки. «Что такое, сынок? Устал?» «Я потом приду». «Сядь! Сейчас!» Садится на стул, на котором чуть ранее сидела будущая теща. «Почему ты солгала Вере?» Спрашиваю без предисловий. Почему сказала ей, что я не хочу ее видеть? Вера замерла возле сумки. Мне на руку эта очная ставка. Мать не отвертится теперь и ответит за каждое лживое слово. Владик, я. Она попыталась сделать испуганно невинное лицо, но ее пальцы, лежащие на коленях, задрожали. Ты был в таком состоянии. Я хотела как лучше. Откуда ты знаешь, что для меня лучше? Мой голос сорвался, зазвучав резко и громко в тишине комнаты. Ярость, которую я сдерживал все это время, прорвалась наружу. Ты решила за меня. Ты решила, кто мне нужен, а кто нет. Ты пыталась украсть у меня самое важное. Ты видела, как я мучаюсь? Видела, каким я был, когда спрашивал, где Вера, звонила ли. А ты смотрела мне в глаза и нагло врала. Я не врала. Я оберегала тебя. Мать тоже повысила голос, в нем зазвучали слезы и обида. Это девочка. Взмах в сторону Веры. Ну что она? Она не пара тебе. Она ведь все равно бросит тебя. Через неделю, месяц, два. Ей от тебя нужны только твои деньги. Вспомни Милану. Она обманула тебя с беременностью, чтобы женить на себе. Не смей произносить ее имя. Обрываю. А Вера даже не хочет от тебя детей. Она сама сказала еще в тот день, когда ты привез ее к нам знакомиться. Ты все неправильно поняла, закатываю я глаза. Все я поняла про твою Веру. У матери, кажется, начинается истерика. Ты видишь, что она сделала. Вломилась сюда с посторонними людьми, устроила сцену. Нормальная эта девушка? Нормальная. Рявкаю я. Нормальная, потому что борется за то, что ей дорого. В отличие от тебя, которая подлостью и обманом пытается все разрушить. Мать вжалась в стул, как будто я ударил ее. Слезы потекли по ее щекам. Такие же фальшивые, как ее якобы материнская любовь. Как ты можешь так со мной разговаривать? Задрожали ее губы. Но меня ее игра уже не трогает. Я же твоя мать. Я жизнь за тебя готова отдать. Продолжает она жалиться. И испортить ее готова, мою жизнь? Холодно парирую я. Ты знаешь, что значит для меня Вера? Она не эта девочка. Она мой выбор. Моя любовь. Мое будущее. И ты попыталась это будущее отнять. Просто. Подбираю правильные слова, из прихоти, из собственного эгоизма. Делаю паузу, чтобы перевести дух. Сердце бешено колотится, ноги начинают болеть. Как же стрёмно, что я не могу сам, на своих двоих, немедленно уйти из этого дома. Невыносимо видеть, слышать собственную мать. Как же я ошибался, когда думал, что она всегда будет на моей стороне, принимать мой выбор, поддерживать. Я не прощу тебе этого, мама. Возможно, никогда. Потому что ты ударила не по мне. Ты ударила по самому слабому и беззащитному в этой ситуации, по Вере. Протягиваю руку к любимой. Она подходит ко мне, присаживается на краешек кровати, щекой опирается о плечо. Сплетаем пальцы. Вот женщина, которая меня поддержит во всем. Она, а не родная мать. Владислав. Начала опять мать, но я резко поднял руку, останавливая ее. Все. Разговор окончен. Я женюсь на Вере. И ты можешь прийти на нашу свадьбу. Но только если признаешь, что была неправа. И если попросишь у нее прощения. Искренне. Без этих своих я же хотела как лучше. Чувствую страшную усталость. Радости от высказанного в лицо матери не испытываю. Только горечь и пустоту. Извинений не слышу. Я и не ждал их так скоро. «Машина приехала», — сообщает отец, входя в комнату. «Вот еще один предатель». Но уже через секунду беру свои слова обратно. «Я с тобой, сын, еду». «Куда?» Мать подскочила. «Куда ты уезжаешь?» «Мне». Владу сделают операцию, за всех отвечает Вера. Он скоро будет ходить. А с тобой, Анна, я развожусь, как гром среди ясного неба прозвучали слова отца. Я выбираю сына. С меня хватит. Достала ты меня.